должны были сделать из Толлы послушную марионетку в руках Юнонии. И если бы она была обычной женщиной, то, вероятнее всего, так и произошло бы. Но она была Гетерой.